Эпилог номер 3. Джеро, младший принц Радонии. «А куда они делись?» — спросила Сандра у меня после того, как верховный маг Ледении и его странная девушка растаяли в воздухе. Мне тоже хотелось бы знать ответ на этот вопрос. И пока я глубокомысленно молчал, она обратилась с ним к Тору. Но тот тоже лишь недоуменно развел руками. «Приветствую тебя, потомок, в моем храме!» — разрезал тишину торжественный бас. «Поздравляю! Ты прошел все испытания, подчинил себе воздух, землю, огонь и воду. Ты достоин принять власть над этими землями, чтобы вести их к процветанию. Мой жрец проведет обряд наречения». «Это кто?» — спросил я шепотом у Тору. «Это Айхото, дух-покровитель наших земель», — также шепотом ответил тот. «А его жрец — это кто?» «Это я», — заявил торгаш Тору, который поставлял в дворец ягодные вина из западных провинций, но чем-то не угодил императору. Но в этом нет ничего удивительного. Чтобы ему не угодить, даже стараться особо не надо. Достаточно, чтобы черный змей Хо встал не с той ноги. А вот когда принца, пусть и младшего, отправляют на поиски простого торговца, внезапно сбежавшего после императорского проклятия, это уже интересно. «А о каком потомке он говорит?» — задал я последний в этой сессии вопрос. «Он говорит о вас, ваше высочество. Насколько я понял, ваша спутница — родственница другого божества. И что он мне предлагает? А нет, тот вопрос был не последним. Стать правителем этих земель», — разжевал Тору. «Вот так взять и встать?» Я был совсем не против взойти на престол, но процесс представлял это немного иначе. «Можете не брать». Судя по издевательским ноткам в голосе, мои вопросы Тору надоели. Если бы не верховный маг Ледении и его девица, из-за которых поставили на уши половину Радонии, я был бы уверен, что это проверка. Но они здесь были. Они были заодно с Тору. «Хорошо, я согласен», — в полный голос обратился я к неизвестному духу, который, ко всему прочему, еще и мой родственник, если ему верить. «А куда после этого денется император?» «Ты должен его свергнуть, как незаконного правителя», — произнес бас. «Очень оригинальная мысль. Может, вы еще и подскажете, как?» Я поводил глазами по потолку, пытаясь определить, откуда же раздается голос. «Нет, но я помогу», — пообещал бас уже почти по-человечески. Конец книги. Читала Нелли Новикова.